Глава 10. Кайл Рис. Сказать, в чем разница между нами и машинами. Мы хороним своих мертвых, но тебя никто не придет хоронить. Кайл Рис. You wanna know the difference between us and the machines? We bury our dead, but no one is coming to bury you. Terminator Salvation. Терминатор. Да придет Спаситель. Когда мы с Майклом приехали в аэропорт, я стал с интересом рассматривать новое здание пассажирского терминала. Здание было простой, прямоугольной формы и длинным. В нем располагались зона выдачи багажа, центральный вестибюль и билетная касса. Новый терминал имел длинные стеклянные стены, отделявшие центральный вестибюль из цельного каменного блока, украшенного мозаикой венецианского стекла под названием «Небо и земля» от художника Раймонда Райса, от зоны выдачи багажа и билетных касс. Из центрального вестибюля пассажиры, воспользовавшись туннелем, могли попасть в открытый удаленный вестибюль, где они и садились в самолеты с уровня земли. После открытия терминал аэропорта Фресно получил награду от Американского института архитекторов. Настроение у меня было отличное. Впереди нас с Майклом ждало настоящее приключение. А самое главное, когда мы найдем заначку его дяди, Майкл одолжит мне деньги на покупку автомобиля моей мечты. И Джеймс, не удержавшись, в очередной раз достал из своего кармана рекламный буклет с цветной фотографией автомобиля Holden Monaro LS Coupe с двигателем V8 объемом 5700 кубических сантиметров. И принялся рассматривать фотографию. Новый дизайн кузова купе Monaro LS имеет гораздо больше заднее окно и более квадратную форму задней четверти окна. Задние фонари сделаны прямоугольными в двухблочном стиле и интегрированы в задний бампер. Они очень похожи на задние фонари американского Chevrolet Bel Air. Возможно, кузов Monaro LS не такой спортивный, как на более ранней серии HK-HT-HG, но зато этот дизайн кузова Monaro LS считается сейчас одним из самых красивых. Объявили наш рейс. Мы летим Pacific Airlines. Через 8 часов узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет Boeing 727-100 доставит нас в Кливленд. Самолет производится корпорацией Boeing. Модель Boeing 737-100, на которой мы сейчас полетим, относится к модели первого поколения, которая выпускалась с 1965 по 1969 год. Всего было выпущено 30 таких самолетов. Все семейство самолетов Boeing 737 разделено на 4 поколения. В той жизни эта модель активно используется авиалиниями малоразвитых африканских стран. Вообще, Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения. В 2018 году был поставлен на крыло 10-тысячный самолет этой модели. На 507 500 часов налета Boeing 737 приходится одна авиакатастрофа. Если взять для сравнения Ил-76, который использовался сейчас в СССР, а после распада еще долгое время и на пространстве бывшего Советского Союза, то на 549 900 летных часов Ил-76 приходится одна катастрофа. Кстати, Ил-76 выпускали и в 2025 году. В салоне Boeing 737 было два ряда в длину и по три кресла в каждом ряду в ширину. Мест свободных хватало, поэтому мы устроились с относительным комфортом. Так что смерть от синдрома эконом-класса нам точно не грозит. Все знают, что многочасовое сидение в тесном кресле самолета на дальние расстояния – это та еще пытка. Но мало кто знает, что эта пытка может быть смертельной. Эта опасность на большой высоте возникает из-за так называемого синдрома эконом-класса, который возникает, когда после нескольких часов неподвижного сидения в кресле самолета в ногах ниже колена от отсутствия нормального кровообращения образуется потенциально смертельный тромб. Этот процесс известен врачам как тромбоз глубоких вен или ТГВ. Тромбоз формируется, когда вены ног и бедер закупориваются и перегибаются при длительном неподвижном сидении в стесненной позе. Это может случиться в любой момент, когда человек остается долгое время неподвижным в стесненном положении, даже в автобусах или автомобилях. Синдром был впервые обнаружен во время бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, когда испуганные британцы, искавшие убежище в городском метро, умирали от образования тромбов, сидя неподвижно в ожидании пролета немецких бомбардировщиков. Когда вы находитесь в стесненных условиях и кровь перестает нормально циркулировать, вы подвергаетесь большому риску. Крови трудно бороться с силой тяжести. К счастью, ТГВ не всегда приводит к летальному исходу, но может быть очень болезненным. Сгустки часто отрываются после того, как неподвижный человек становится подвижным. Попав в кровоток, они могут достичь легких и прикрыть доступ крови. Такая закупорка называется тромбозом легочной артерии. Она может привести к мгновенному летальному исходу, поражая жертву через несколько минут после окончания полета. Это и происходило с пассажирами, которые летали из Америки в Европу. После посадки самолета человек вставал с кресла и начинал двигаться. Тромб, образовавшийся за время полета, тоже начинал двигаться по кровяному руслу, и через несколько минут человек падал замертво, не дойдя до выхода из аэропорта. Весь полет Джеймс не расставался со своим рекламным буклетом и в 101 раз с восторгом рассказывал о технических характеристиках автомобиля Monaro LS и особенностях его дизайна. Слушая его, я кивал, но мыслями я был далеко отсюда. Вспомнились рассказы отца о жизни в Советском Союзе. В СССР автомобиль «Волга» ГАЗ-21 стоит 8500 рублей. При средней зарплате рабочего 154 рубля в 1976 году. Сейчас в СССР невозможно просто пойти в магазин и купить автомобиль. Автомобили распределялись по очередям, и приходилось ждать несколько лет, пока подойдет ваша очередь на покупку автомобиля. А что же в это время на загнивающем Западе? К примеру, сумма в 4800 долларов, превращающаяся по советскому официальному курсу валют в сумму 4300 рублей, позволяет купить скромную малолитражку Chrysler Town Country. Стоит эта машина, хоть и дороже запорожца, но дешевле «Жигулей» и в два раза дешевле «Волги». Примечание. Курс доллара в СССР составлял 90 копеек за 1 доллар. Если же для вас цена на Chrysler Town Country оказалась высокой, то можно купить, например, Plymouth Fury 1971 Station Wagon. Двигатель, 300 лошадей, кожаные диваны на 8-9 человек. В машине есть кондиционер и круиз-контроль. И стоит он сейчас около 3000 долларов, то есть на уровне стоимости того же «Запорожца». Именно потому, что в СССР автомобили стоили дорого, и ждать свою очередь на приобретение автомобиля приходилось годами, население, а особенно молодежь, предпочитали покупать мотоциклы. В середине 70-х мотороллер «Вятка Электрон» стоил 270 рублей. Мотоцикл «Иж Планета» – 650 рублей. Хотя и за мотоциклами покупатели стояли в очередь по месяцу, а то и по два. Очередникам приходилось каждое утро приходить в магазин и отмечаться в очереди. Отец рассказывал, что ему на 16-летие родители подарили мотоцикл «Ява 350» – «Вишневка». Стоил он тогда 1000 рублей. Купить его было тоже непросто. Тогда это называлось не купить, а достать по блату. А через год его угнали прямо от магазина, куда отец зашел на пару минут. Вот под эти воспоминания и монотонный бубнеж Джеймса я и уснул. В международный аэропорт Кливленд-Хопкинс мы прибыли в 4:20 после полудня. Джеймс бесцеремонно растолкал меня, и мы направились к выходу из самолета. Оказавшись в здании аэропорта, я послал Джеймса в зону выдачи багажа, а сам направился к телефонам-автоматам. Телефоны-автоматы в Америке находятся на всех улицах городов. Все телефоны-автоматы имеют свой номер, так что ваш собеседник может вам перезвонить. Стоимость разговора по городу сейчас в большинстве штатов первые 6 минут 25 центов. Если вы говорите больше, надо доплачивать за каждый отрезок времени 10-25 центов. Подойдя ближе, я нашел то, что искал – телефонную книгу. Такие телефонные книги с номерами телефонов и адресами местных жителей публикуют телефонные компании. Называются они «Белые страницы» и находятся в свободном доступе. Вспомнил фильм «Терминатор», в котором Арнольд Шварценеггер в роли «Терминатора» таким способом искал Сару Коннор. Быстро отыскав нужную страницу, я обнаружил номер телефона и адрес Патрика Дюна. Слава богу, в отличие от Сары Коннорт в Кливленде, Патрик Дюн оказался один. Набрал номер и после 8 гудков, не дождавшись ответа, повесил трубку. Джеймс я нашел в зоне выдачи багажа. Взяв сумку, мы купили карту Кливленда и через 5-й выход вышли на площадку каршеринга. Джеймс долго ходил по рядам автомобилей с менеджером компании, лысоватым дядькой с солидным пивным животиком в помятом костюме и рубашке не первой свежести, на которой можно было разглядеть остатки вчерашнего ланча. Наконец Джеймс остановил свой выбор на автомобиле Plymouth Barracuda красного цвета. Это двухдверный автомобиль сегмента Pony Car, производство Plymouth, подразделение Chrysler Corporation. Подписав договор, внеся депозит и оплатив сумму за 2 дня аренды, Джеймс получил ключи от выбранного им автомобиля. Закинув сумку на заднее сиденье, мы отправились к дому Патрика Дюна по адресу, найденному мной в телефонной книге. Джеймс с довольным видом управлял автомобилем, а я, разложив карту на торпезе, подсказывал дорогу. На следующем перекрестке направо. Джеймс кивнул и, перестроившись в правый ряд, свернул на перекрестке направо. Через 5 минут мы остановились у магазина военного снаряжения Military Equipment Store. Когда мы зашли в магазин, у меня разбежались глаза. Здесь было все. Широчайший ассортимент военных товаров. Военная одежда и форма разных армий, каски и противогазы, обувь и фуражки для армии, флота, авиации различных стран, знаки различия, значки, медали, сумки и военное снаряжение. Также продавалась атрибутика – флаги, геральдические знаки, эмблемы, погоны и шевроны, палатки, ножи, фонари и многое другое. Джеймс тотчас схватил какую-то каску и водрузил ее на свою голову. Вдруг, как по волшебству, за прилавком возник человек характерной коммерческой национальности. Темные кудрявые волосы, большой нос и маленькие черные глазки за толстыми стеклами очков в золотой оправе. Но главной отличительной чертой этой нации всегда считается очень узкое длинное лицо, которое кверху не расширяется. Если из-за каких-либо примесей такое лицо расширилось, то это может быть где угодно, но только не в районе лба. Лоб у этой нации всегда узкий, как будто его зажали в тиски. Возраст он был неопределенного, от 40 и до бесконечности. «Здравствуйте, молодые люди! Чем я могу вам помочь?» – прошелестел он своим бесцветным голосом с характерным еврейским акцентом. Джим вздрогнул, чуть не уронив каску, а я уже направился к прилавку, чтобы не кричать издалека. «Скажите, пожалуйста, уважаемые, а у вас есть армейские металлоискатели?» – произнес я, когда поравнялся с прилавком. Вопрос нисколько не смутил продавца. Он тут же ответил в характерной для его нации манере отвечать вопросом на вопрос. «Какие металлоискатели вас интересуют, молодые люди? Британские, германские, американские или русские? А в чем разница?» «Разница в технологиях, молодой человек. К примеру, англичане, поляки и румыны использовали индукционные. Германцы использовали гетероидные. Остальные признали этот тип металлоискателей бесперспективным. Американцы использовали регенеративные. Можно посмотреть американские и германские?» Не задумываясь ни на секунду, ответил я. «Из германских могу предложить Aschen-40, Берлин-40, Франкфурт-42. В Вермахте название миноискателей получали по месту производства и дате принятия на вооружение. Из американских только SCR-625. Могу предложить также русские ВИМ-695 и ВИМ-625 образца 1942 года. Но я все-таки вам рекомендую обратить внимание на SCR-625. Модель 625 имеет общий вес 3,4 килограмма, общая длина конструкции 1,8 метра, состоит из металлической катушки в нижней части, поискового стержня и сумки оператора, в которой находится батарея, необходимая для работы. В комплекте с детектором идет еще пара наушников. Говоря это, он доставал из ящика серого цвета металлоискатель, прикручивая к катушке поисковый стержень и подсоединяя провод к детектору. Получалась довольно громоздкая конструкция. Когда он подсоединил батарею и включил детектор, мы начали проверять чувствительность металлоискателя. Используя серебряный знак, который в вермахте давали отличившимся солдатам, мы опытным путем определили, что детектор дает уверенный сигнал на расстоянии 20 см. Кстати, германский «Берлин-40» показал сходный результат. «Мистер Коэн, к вашим услугам», — подсказал продавец, поправляя очки. «Мистер Коэн, извините за любопытство, а что это за значок?» — спросил я, рассматривая серебряный знак, который мы использовали для измерения чувствительности металлоискателя. Нагрудный знак вермахта «За ближний бой». Этот знак выдавался солдатам вермахта за 30 дней рукопашных схваток. Охренеть! Неужто можно было выжить в 30 рукопашных схватках? Конечно нет, молодой человек. Это полная чушь и геббельсовская пропаганда о непобедимом солдате Третьего Рейха. Этот нагрудный знак за ближний бой был учрежден в знак признания храбрости солдата, который часто участвовал с оружием в руках в рукопашных схватках. Знак имел три степени. Бронзовый знак – 15 дней рукопашных схваток, серебряный знак – 30 дней рукопашных схваток, золотой знак – 50 дней рукопашных схваток. На самом деле, непрерывное пребывание на фронте в течение определенного времени засчитывалось, соответственно, за определенное количество дней рукопашных схваток. Градация выслуженного времени была следующей. 8 месяцев непрерывной службы приравнивались к рукопашным боям в течение 5 дней. 12 месяцев службы приравнивались к рукопашным боям в течение 10 дней. 15 месяцев службы приравнивались к рукопашным боям в течение 15 дней. Такой знак мог получить даже повар, ходивший в рукопашную только с кухонными котлами и деревенскими бабами на сеновале, выслужив необходимое количество месяцев. Пока мы торговались с мистером Коэном, который клялся всеми богами, что у него самая низкая цена в штате Огайо и во всей Северной Америке, Джеймс успел надеть на голову армейский противогаз. И когда я оглянулся посмотреть, что там за шум у меня за спиной, он уже стоял в противогазе и каске. «Твою мать, Джеймс, ты что, на Хэллоуин собрался? Немедленно сними с себя это!» Джеймс нехотя снял каску и противогаз и умоляюще посмотрел на меня. Заметив взгляд Джеймса, мистер Коэн тут же сориентировался и произнес: $50 и 2 противогаза в подарок». Мне ничего не оставалось, как пожать руку мистеру Коэну. В итоге мы покинули магазин мистера Коэна, унося с собой ящик с металлодетектором и 2 сумки с противогазами.